581. Магнит духа действует всегда. Магнит духа волею можно настроить на желаемой волне и притягивать в сознание свое нужный вид мыслей, чувств и энергии. Магнитные свойства духа мало используются человеком сознательно. Все предоставляется случаю или обстоятельствам, в то время как в руках самого человека находится ключ и рычаг от пространственных сокровищ. Сказано: «Ищите и обрящите», то есть устремите мысли и сознание в определенном направлении для получения магнитного притяжения того, чего хочет дух. Но кто же верит теперь в незыблемость космических законов и законов духа человеческого? Принципы магнетизма и магнитной волны духа, устремленной в пространство, могут объяснить и научно обосновать слова Спасителя, выраженные в терминах ненаучных, но тем не менее представляющих собой абсолютную космическую истину психомагнитных свойств человеческого духа. Манифестацию этих свойств можно видеть в сфере деятельности сознания, ибо каждый человек притягивает в орбиту его именно то, что он желает, чем живет, что его интересует и к чему он стремится. Вся беда в том, что интересы человеческие далеки от области духа. Но это не мешает человеку утопать с головою в грудах нагромождений, магнитно притянутых им в сферу свою магнитом своего духа. Ибо человек есть магнит, действующий постоянно и активно всегда. По линии света или тьмы идет притяжение, и либо свет, либо тьма становится уделом человека. От воли человека зависит, куда направить силу свою магнитно и что привлечь. И если человек слабоволен и волю свою предает в мохнатые руки, то можно ли удивляться, что свет, который в нем есть, становится тьмою? Волю свою можно передавать лишь по линии иерархии света, и то лишь при условии ее полного гармонического сочетания с волей вышестоящих, ибо священна свободная воля человека.